Страдая от невозможности закурить, Фостер решил выйти из положения самым простым образом. «Я очень польщен, что вы обратились ко мне за советом, профессор Поттерли, но дело в том, что я не занимаюсь нейтриникой. В этой области я не профессионал. С моей стороны неуместно даже высказывать какое-либо мнение, и, откровенно говоря, я предпочел бы, чтобы вы не расспрашивали меня об этом». Чопорное лицо историка стало суровым. «Я не понял ваших слов о том, что вы не занимаетесь нейтриникой. Вы ведь пока ничем не занимаетесь. Вам еще не дали никакой дотации, не так ли? Это же мой первый семестр. Я знаю, знаю. Вероятно, вы даже еще не подали заявку на дотацию». Фостер слегка улыбнулся. За 3 месяца, проведенных в университете, он так и не сумел привести свою заявку о дотации на научно-исследовательскую работу в маломальски приличный вид. Ее нельзя было даже вручить для доработки профессиональному писателю при науке, не говоря уже о том, чтобы прямо подать в комиссию по делам науки. К счастью, заведующий его кафедрой отнесся к этому вполне терпимо. «Не торопитесь, Фостер», — сказал он. «Поразмыслите над темой, убедитесь, что хорошо знаете свой материал и то, куда он приведет. Ведь едва вы получите дотацию, как тем самым официально закрепите за собой область вашей специализации и на радость или на горе не расстанетесь с ней до конца вашей академической карьеры». Этот совет был достаточно банален, однако банальность нередко обладает достоинством истины, и Фостеру это было известно. «По образованию и по склонности, доктор Поттерли, я гравитоник с уклоном в малую гравитику. Так я охарактеризовал себя, когда подавал заявление на факультет. Официально это пока еще не моя область специализации, но именно ее я собираюсь выбрать, только ее. А нейтриникой я вообще не занимался». «Почему?» — немедленно спросил Поттерли. Фостер с недоумением посмотрел на него. Такие бесцеремонные расспросы о чужом профессиональном статусе, естественно, вызывали раздражение. И он ответил уже менее любезным тоном. «Там, где я учился, курсы нейтриники не читали». «Бог мой, где же вы учились?» «В Массачусетском технологическом институте», — невозмутимо ответил Фостер. «И там не преподают нейтринику?» «Нет». Фостер почувствовал, что краснеет, и начал оправдываться. «Это же очень узкая тема, не имеющая особого значения. Хроноскопия, пожалуй, обладает некоторой ценностью, но другого практического применения у нейтриники нет, а сама по себе хроноскопия — это тупик». Историк бросил на него возбужденный взгляд. «Скажите мне только одно. Вы можете назвать специалиста по нейтринике?» «Нет, не могу», — грубо ответил Фостер. «Ну, в таком случае вы, может быть, знаете учебное заведение, где преподают нейтринику?» «Нет, не знаю». Поттерли улыбнулся кривой невеселой улыбкой. Фостеру эта улыбка не понравилась, она показалась ему оскорбительной, и он настолько рассердился, что даже сказал: «Позволю себе заметить, сэр, что вы переступаете границы. Что-что? Я говорю, что вам, историку, интересоваться какой-либо областью физики, интересоваться профессионально, это...» Он умолк, не решаясь все-таки произнести последнее слово вслух. «Неэтично?» «Вот именно, профессор Поттерли. Меня толкают на это результаты моих исследований», — сказал Поттерли напряженным шепотом. «В таком случае вам следует обратиться в комиссию по делам науки. Если комиссия разрешит, я уже обращался туда, но безрезультатно». «Тогда вы, разумеется, должны прекратить эти исследования». Фостер чувствовал, что говорит как самодовольный педант, гордящийся своей добропорядочностью, но не мог же он допустить, чтобы этот человек спровоцировал его на проявление интеллектуальной анархии. Он ведь только начинает свою научную карьеру и не имеет права рисковать по-глупому. Но, очевидно, его слова задели Поттерли. Без всякого предупреждения историк